Глава 30. Твари начали медленно приближаться к нам. Я выстрелил мертвецу в голову, понадеявшись на закон жанра зомби-апокалипсиса, и он сработал, но вот дальше... Тело мертвеца будто бы растворилось в ковре, после чего из расщелины вылез точно такой же. Нет, не такой же. Это 100% был застреленный. Для пущей ясности сделал еще один выстрел в него, и все повторилось. Распался, вылез из расщелины. Это словно какой-то бесконечный поток перерождений мертвецов. Воодушевившись моим первым результатом, Альбина обстреляла толпу ветряными стрелами, придавая им самые разнообразные формы. Но и эффект был абсолютно таким же. Мы не могли их убить. «Не трать ману зазря!» — я окрикнул отошедшую чуть в сторону Альбину. «Бесполезно! Здесь должно быть что-то другое!» Однако от их убийства была польза. Это давало нам время. Все же двигались они чертовски тяжко, и после очередной смерти они также тяжко поднимались на ноги и шли к нам. Неудивительно! Ходячие трупы же! Чуть приспустились с трибуны аудитории, снесли первый ряд, особо не тратя магии, и... Так, Ворон просил не светить ими особо, но тут особый случай. Решил я вытащить козырь. Когти, возникшие из кольца, очень резво сделали две ровные полосы по морде мертвого. Но и они не помогли. Души-то у них не было. Хотя была надежда на них. Тут должно быть что-то еще, но что же? Не могут они быть бессмертными. Кинул Альбине короткую команду, отошел на пару шагов назад и закрыл глаза, полностью доверяя своему телохранителю. Поток мыслей волной настиг меня, подкидывая всякие возможные варианты, такие как предать огню, связать веревкой и забыть о них, но эти варианты не подходили мне. Пока не заметил странность. Это мертвецы, и, как ни странно, они мертвы. Они не испускают тепло. Нечему испускать. Наоборот, они должны быть комнатной температуры. Вот только у этих имеются холодные участки в районе головы и позвоночника. Распахнул глаза, поставил Альбину в известность, что я рядом и меня можно не оберегать. Пора экспериментировать. Прострелил коленные чашки ближайшего ко мне мертвеца и, подхватив его ветром, притянул к себе. В следующий миг его руки были отрезаны когтями, а после ими же мертвец был пришпилен к полу. Пригляделся к голове и шее, но ничего толком не видел. Из магического зрения убрал тепло, убрал нити маны и выкрутил контраст холода на максимум, пытаясь понять, что не так. Пытался включить воображение и представлял различные энергии, но никак не появлялось то, что мне было нужно. «Мыслишь в правильном направлении, Дима», — как всегда внезапно прозвучал голос Ворона. «Только тебе не хватает знаний, чтобы понять, с чем ты имеешь дело? Я помогу. Смотри». И я смотрел. Снова почувствовал, как меня кольнуло в затылок, но вместе с болью спектр зрения изменился. Снова появились нити маны, но вместе с ними я увидел черную, словно смоль, линию, что расстилалась по всему позвонку, от головы до копчика. И уже от них тянулись мелкие, словно капилляры линии, что тонкой паутинкой охватывали все тело, углубляясь в сухожилия и в остатки мышц. Присмотрелся к остальным и увидел, как из таких же черных стержней расходились маленькие всполохи, заставляя мертвецов двигаться. Значит, этот вот черный стержень и есть некромантия. Задался вопросом, но ответа не получил. Снова пристрелил одного мертвеца, и стал свидетелем занимательной картины. Этот стержень расплескался по полу и моментально втянулся в края расщелины, которые тоже клубились темными нитями. Но эти уже не были соединены между собой, наоборот. Они развивались в стороны, словно щупальца. Я вытянул руку и мысленно выдернул темные нити, отдав им команду собраться в руке, а не впитаться в тело. Не хотелось, чтобы эта мерзость оказалась во мне. Тело ближайшего зомби распалось прахом и больше не поднялось. Указав рукой на остальных, выдернул и из них стержни, отчего их тела тоже распались прахом, рассыпавшись по земле. Чего? Не могла поверить Альбина своим глазам. Ну что сказать, я — мощь! Но нельзя было расслабляться. Мертвяки все еще перли. «Я попытаюсь закрыть расщелину», — воодушевленно произнес я, отчего Альбина ошарашенно кивнула. Щупальца, слушаясь меня, пытались дотянуться друг до друга, но они были коротковаты. Бросил в расщелину клубок, который все еще был в моей руке, и нарастил щупальца. Они все же дотянулись и начали переплетаться между собой. Это было феноменально. Мне не пришлось даже возвращаться зрением в нормальное состояние, чтобы увидеть, как расщелина в полу начала самостоятельно затягиваться. Все новые мертвецы, по моему желанию, отдавали свои стержни для разрастания щупалец. Короткий хлопок, и кроме разорванного по центру, мокрого от гнили и вонючего ковролина, а также расколоченных досок паркета, ничего не осталось. «Я не буду спрашивать», — голос Альбины вывел меня из легкого состояния транса. «Как ты это сделал? Но это не магия ветра, Дима. Не она». «У всех свои секреты», — парировал я, улыбнувшись во все зубы. «Так что...» Она опустила подбородок, глядя на меня из-под лба. И ритмичные покачивания головы из стороны в сторону показали, что мои слова не пришлись ей по душе. Как-то наплевать. Но ситуация решилась сама собой, отложив этот разговор в дальнейшую перспективу. Сначала в комнате появилась голова Мамзелькиной с яростным красным глазом на месте мутного, не имеющего зрачков. За ней появилась Катя, за спиной которой маячила парочка странной формы солдат с мосинками в руках. Ну а последующие голоса... Они были живы, все до единого. «Это... что?» Катя пальцем указала нам за спины, где все еще валялся пришпиленный. Оставил его специально, чтобы показать, как трофей. Посетившее чувство странной радости лишили меня возможности ответить сразу. Зато это сделала бабка. Щелкнув челюстью, пробуравив меня своим глазом, а затем и мертвецов, вполне вероломно заявила. «Мертвец изнанки. Первый раз их вижу на этом веку. Раньше они были покрупнее». «Изнанки?» Я не понимал сути происходящего. «Эй, ворон! Твоих рук дело!» «Головой ударился», — каркающее слово эхом отразилось в мозгу. «Лучше ответь», — настоял я, забирая свои кинжалы. «Незачем другим на них глазеть». «Не мои они. Дима, блин, это оскорбительно». «Ну, извини, для проформы спросить должен был». «Забыли. Мертвецов из изнанки в таком виде я не поднимаю. У меня они полноценно живые. Могут наслаждаться чувствами и вкусами. А разрывы такие. Они бездарные». «Понял. Ты хочешь сказать, что это твари чьей-то личной изнанки?» «Возможно. Только вот теперь... их владелец знает, что ты такое, и, боюсь, попытается найти тебя. Закрыть прорыв личной изнанки — это неординарно. Вполне отчетливая встряска за плечи выдернула сознание из разговора с вороном. Мамзелькина что-то говорила, но до меня донесся только обрывок, вырезанный из контекста. «Гордость!» «Это я гордость? Или он что-то...» Но и подумать не успел. Командование перешло на старуху. Юнцы моего курса, рассредоточившись по аудитории, принимая команды согласно их специальностям. Я же, стараясь вернуться к разговору с вороном, в ответ ничего не слышал. Он ушел. Спустя полчаса сборов, коррекции действий, группа первокурсников вышла из аудитории под командованием Мамзелькиной. Рядом с ней шел я и Альбина на правах... на каких-то странных правах. Только вот настоящий боевой маг действительно поражал воображение. Монстры, которые появлялись на всем пути до лестницы вниз, уничтожались по щелчку костлявых пальцев преподавателя. Выглядело это, конечно, эпично, но стены окрашивались в темно-бурые краски. Буду честен, я уничтожаю их намного лучше. После меня хотя бы прах остается, который легко смахнуть щеткой. Макры же от монстров не появлялись, что вызывало вопросы. Шли мы так, пока старуха резко не остановилась. Ее щелчки не работали на новых противников. «Снова мертвецы», — монотонно заметил я. Мамзелькина, бешеное количество раз щелкнув пальцами, просто начала хрустеть ими. Но если она каким-то телекинезом разрывала их, сейчас этого не выходило. И тут до меня кое-что дошло. Это было настолько очевидным — ее сила. «В них нет макров», — еле слышно сказал я, на что получил вопросительный взгляд. «Вы же макры взрывали, верно?» Она сузила свой красный глаз, отчего стала выглядеть еще более зловеще и еле слышно ответила. «Молчи об этом, Воронцов! Не вздумай кому-либо поведать об этом!» Виновато пожал плечами и взглядом уперся в мертвецов, снова включив магическое зрение. Эти зомби были другими, в корне отличались от предыдущих. Черный стержень имел дыры, и, как бы я ни пытался его выдернуть, не получалось, словно не цепляло. Напитывать же черной энергией я не мог. Не было ее. Но с этими справились даже проще, просто разрушили их тела. Холл встретил нас не самой приятной картиной. Множество мертвых солдат и воинов в черных доспехах, море крови и тела мутантов. У входа виднелись дерущиеся силуэты. И среди всей этой безмолвной массы что-то копошилось, то и дело показывая нам подобие длинного тела. Я было сначала решил, что это червь. Но вышедшая голова твари сказала об обратном. Змей. Самый настоящий. При своей длине анаконды только вот шире раза в три. Она представляла весомую угрозу. Поток заклинаний, причудливых огоньков, искр и вполне физического оружия обрушились на блестящую серебряную кожу. Только змее было плевать на нас. А когда Мамзелькина заорала об уровне, откуда она выползла, среди студентов началась паника. Но она ошиблась. Это не было существом мирового уровня изнанки. Если быть точнее, пятого, как она сказала. Этот змей даже скелета внутри не имел. Его позвоночник, как и ребра, заменял черный стержень, повторяя все эти очертания таких знакомых костей. Он был подобием первых врагов, не имея дыр в энергии, но имел контроль. Дымка, над его головой тянулась до потолка, где на одной из каменных колонн что-то сидело. Нити, которые струились из змеи, дергались в такт движением змея, словно им управляли. Было достаточно пульнуть туда ветряным шаром, чтобы контроль пропал, но что будет, если мы лишим эту змеюку кукловода? Насколько более безумной она станет? Решение было не за мной. Мамзелькина, уводя назад студентов, что-то громко кричала мне. Рука Альбины на моем плече несколько отрезвила меня. «Пошли! Посмотри туда!» Косясь на застывшую змею, я указал ей на силуэт метрах в 10 над нами. «То, что сидит там, контролирует эту змею. Мне нужно, чтобы ты мешала ему, пока я...» Она не дослушала и утвердительно ответила. «Сделаю. Только одно но, Альбин». Я мельком глянул в ее зеленые глаза. «Закрой нас от чужих глаз, сможешь?» Утвердительно кивнула. «Не убивать. Не скидывать. Просто мешай ему ветром. Хочешь — пыль пускай. Хочешь — ледяным ветром обдай. Мне не нужно, чтобы он терял контроль. Мне нужна его заторможенность, пока я подбираю варианты». Задача оказалась не самой простой. Стараясь не реагировать на визги старухи и Кати, которые стояли в 5 метрах от нас, но ничего не видели из-за урагана перед их глазами, что я, что моя помощница, стояли по центру холла, направляя руки в разные стороны. Потоки ветра, которые вырывались из рук Альбины, летели в точности туда, куда я показал, в то время как я крал энергию монстра. Но с этим были проблемы. Я не мог ее удержать. Оно сопротивлялось. «Тебе придется пропустить ее через себя». И снова голос ворона. «Будет больно. Но ты же у нас привычен к такому, да?» Не стал отвечать на эту провокацию, просто потянув и начав впитывать энергию, вот только руки не справлялись, тело подводило. Меня трясло, как банный лист. Чувство перенасыщения появилось чуть ли не в первую секунду, как мои ментальные руки начали вытягивать эту черную массу, вырывая и поглощая куски друг за другом. Но энергии было слишком много. Я не справлялся. «Я сказал пропустить, а не начать впитывать!» Истошно заорал ворон. «А, теперь понял. Одна рука так и осталась направленной на змея, а во второй начал собирать шарик из тьмы. Я прогонял через себя бешеное количество энергии, чувствуя, как мое тело готово взорваться от перенасыщения, чувствуя, как каждый миллиметр моей кожи горит, чувствуя, как каменеют все нервные окончания, уставшие от постоянной боли. И из-за боли я не удержал шарик, расплескав его вокруг. А дальше произошло немыслимое. Мертвецы начали подниматься с пола, глядя уцелевшими лицами на меня и на людей у двери. Я же мельком глянул на них, кое-что чувствуя. Среди них не было монстров, только люди, и все они подчинялись мне. «Убить!» — крикнул в собственной голове. Мертвецы разом повернули головы в сторону змея. В следующую секунду каждый из них напал на него, обрушивая на тварь мечи, кулаки и дубинки, которыми выступали мосинки. Но и тварина была не промах. Она заметалась среди них, пачками давя уже мою армию марионеток, но я раз за разом расплескивал черную энергию, поднимая и усиливая своих. Первая разрушенная часть позвоночника заставила змею выгнуться. Когда была разрушена вторая часть, и змей замер, случилось нечто иное. Расщелина, появившаяся прямо под змеей, поглотила ее вместе с моими марионетками. А спикировавшая с потолка фигура нырнула прямо за ними, после чего расщелина захлопнулась. «Закончилось?» — только и сумел проговорить, когда ноги предательски подкосились. Я рухнул на колени, а затем уставшим лицом упал на что-то вонючее и далеко не самое мягкое. Я слышал угасающие шаги, чьи-то крики и провалился в серый сон.